Глава 9. Картина в масле. Что это? Скрип, сопение, пыхтение, стон. Ах ты! Треск и переходящий в комариный писк вопль. Видимо, приложился в сердцах по мебели, а получилось себе же в убыток. Ну б, суки, убью на... Этот красавец подъехал, как всегда, круто, припарковался двумя колесами на пешеходной дорожке, вылез из тачки размером со средний танк и тяжелой походкой, как следует отдохнувшего человека, двинулся к подъезду. Я зачем-то посмотрел на часы. Без 17:04. Откупорил бутылку пива, раскрыл пакетик с орешками, надел наушники и поудобнее устроился в кресле. Впереди меня ждала увлекательная радиопьеса. Высокая, можно сказать, трагедия в самом что ни на есть искреннем исполнении. В таких обстоятельствах, куда угодил главный герой, никак не сфальшивить. Вот он открывает дверь, пыхтит, раздеваясь в прихожей, шаркая тапочками, проходит в гостиную. Куда дальше? Если захочет выпить, направится в кабинет. Если спать, то представление откладывается. Не беда, подожду, дольше ждал. И смиренно терпел все его закидоны. В кабинет. Сейчас начнется. Нет, не заметил. Подошел, видимо, к бару, а он у него просто на зависть. Слышится бульканье. Товарищ полковник щедро себе наливает. Сейчас он повернется и... Что это? Я мерзко хихикнул, отсалютовал сам себе бутылкой и сделал несколько глотков, потому что заслужил. Жаль только, что могу все это лишь слышать, а не видеть. То-то веселье было бы. О, схватился за телефон. Сейчас будет вызывать опергруппу. Алло, Олег, это я. Хату у меня обнесли, вот что звоню. Только что вернулся. Как это, что делать? Наших буду вызывать, пусть работают. Почему нельзя? А что тогда? Ладно, приезжайте, жду. Минут через 40 у подъезда остановился скромный серый средних лет Volkswagen, следом синенький того же приблизительно возраста Ford. Двое матерых средних лет мужиков сначала о чем-то переговорили, а потом не спеша направились к подъезду. Звонок и сразу же скрежет отпираемого замка. Видно, жертва ограбления дежурила у двери. «Привет, терпила!» — пробасил первый гость и хмыкнул. «Не смешно, Олег!» «Ну, здравствуй, тихо, еле слышно», — проговорил второй. «Иди давай, показывай. Ничего там не трогал». «Обижаешь, Михалыч!» Звуки шагов, скрип двери и громкий хохот. «Ну, ни черта себе!» — это Олег. «Красиво!» — оценил картину Михалыч. «Еще как красиво, элегантно. Я, знаете ли, очень постарался, много сил и ума потратил, чтобы организовать весь этот пейзаж. Картина в масле. Утро в сосновом бору». Сразу после встречи с Костей я заглянул на вещевой рынок на другом конце Москвы. Разжился там в павильоне секонд-хенда чудными джинсами 10 лет пробега, столько же лет назад утерявшим первоначальный цвет свитером на хорошего слона и раздолбанными кроссовками 44-го размера. Магазинец спецодежды уже в другом районе прикупил элегантную зеленую куртку. В пятницу сначала проводил соседа, потом дождался темноты, вошел с мешком на горбу в родной подъезд и потопал пешком наверх, никому абсолютно в глаза не бросаясь. И если потом начнут расспрашивать бдительных соседей, кто из посторонних проходил мимо в тот вечер, все как один ответят «никто». Потому что замурзанный работник коммунального хозяйства из Средней Азии в спецодежде – выцветшая форменная куртка, грязные джинсы, рваные кроссовки, неприметная кепка с патриотической надписью «Раша» над козырьком — давно уже для всех нас не посторонний, наоборот, привычный и почти родной. Так и скажет самый глазастый из бдительных. Таджик проходил из ШЭКа, вечно тут шляются. А на вопрос, почему именно таджик, удивится и сам же спросит: «А кто еще?» Я и смотрелся со спины, как тот самый таджик, и шел, как все они, мелкими шажками. И головы не поднимал, хотя нет в нашем подъезде видеоглазков. Зачем они, спрашивается, когда здесь проживает самый настоящий товарищ милицейский полковник из полиции? Поднялся наверх, без проблем открыл дверь на чердак. Она у нас с врезным замком, соседи думают, что такое труднее вскрыть. Аккуратно запер за собой дверь, устроился в уголке и притих. Сигарет не курил, пиво не пил, музыки не слушал. Просто сидел и ждал. Это, если хотите, тоже надо уметь. Меня научили, спасибо родной конторе. Бывшей родной. Около 2 часов поутру встал, стараясь не производить шума, легонько разбялся. Стащил с себя коммунальные доспехи и остался в темной свободной куртке и того же цвета широких брюках. Достал кое-что из мешка, побросал туда ненужные шмотки. Улики на месте работы оставлять не стоит. Закрепил на одной из балок трос, пятясь и, заметая маленьким веником следы, поднялся на крышу, а аккуратно спустил оба конца троса вниз. Перед началом спуска надел поверх обуви медицинские бахилы. Его 3-комнатная квартира находится 2 этажами выше и как раз над моей 2-комнатной. Это не прихоть архитектора, просто соседушка в свое время приобрел в нашем доме не одну, а целых 2 квартиры и просто сломал стену между ними. И все-таки он точно разгильдяй. Мало того, что квартира не оборудована средствами охраны, так еще и окошко приоткрыто. Приходите, дескать, гости дорогие, не стесняйтесь. Я и просочился. Жилище свое полковник обустроил в полном представлении о том, как должен жить настоящий полковник. Ковры на полу, 6 плазменных экранов, оружие на стенах, огнестрельное от винчестера начала прошлого века до скромной тульской «малопульки» в кавычках и холодное. Палаши, шашки, кортики, малайские крисы, мачете и даже парочка самурайских мечей на специальные полочки. Большой, чтобы шинковать супостатов, и маленький для вскрытия брюха самому себе, если что не так. А также головы, медведи, лисы, волки, кабаны. Ни одной человеческой, что радует. Сексодром 3 на 3 метра в спальне, бар на 50 стволов и массивный 2-тумбовый письменный стол в кабинете. И сейф справа от него у стены. Выше моего роста, сильно смахивающий на шведский SDO-3700E повышенной надежности. Но, слава богу, не он, а так. Привет из Азии, недешевая игрушка для лохов с понтами. Времени, чтобы вскрыть его, понадобилось чуть больше, чем на возню с замком в двери на чердак. 2 загранпаспорта поверх, папок с бумагами на верхней полке, ниже стволы ТТ, берета и травматик. И, собственно, то, зачем я сюда заглянул, на 3-й полке сверху разноцветные, перетянутые резинками пачки. Евро, доллары и даже рубли. Быстренько перегрузил денежку в рюкзачок и двинулся на выход. Спустился 2 этажами ниже к себе, дернул за свободный конец троса, узел сам собой развязался. Осталось только затащить все свое к себе. Да, едва не забыл. Напоследок оборудовал жилье пострадавшего кое-чем из собственного арсенала. И самую малость нахулиганил, оставил на память о своем визите и кибану в спортивно-охотничьем стиле. Ей-то они сейчас и любуются. «Красиво!» — оценил Михалыч. «Более чем!» А оскалившие клыки кабанья морда на той самой полке, где раньше деньги лежали. Форменной полицейской фуражки на бекрень. Прощальный привет хозяину от гостя.